Сегодня у нас снова Александр Лабынцев с произведением «Твой райский ад». Читает Сканерс, за музыку отвечает Амай Нацу. Сделано для проекта vibu.ru. В ответ на правду жертвы есть правда палача. Мастер. Тяжелая латная перчатка крепко сжимала эфес меча. Руки вздымаются в небо. Солнечные блики играют на гладко отполированной стали. В моем направлении уже несутся два арабских воина в легкой броне. Их изогнутые сабли, сжимаемые в руках, колышутся в такт движению. С виду эти оружия выглядят словно детские игрушки и не кажутся опасными. Однако, тех, кто встречался с ними в реальном бою, уже не купишь внешней безобидностью. Уж в чем, а в острых клинках жители Востока понимали толк. Воины уже приблизились на дистанцию атаки. Я делаю шаг назад и одновременно контрвыпад, обрушивая свой меч на голову одного из нападавших. Сталь рассекает черепную коробку и разрубает голову врага напополам. Кровавые брызги летят в стороны, а поверхность клинка покрывают темно-красные узоры. Второй нападающий тем временем делает выпад в мою сторону, метя в наиболее уязвимое место сочленение шлема и панциря. Я уклоняюсь от атаки, одновременно высвобождая меч из разрубленной головы. За клинком тянется шлейф из густой темной крови и кусочков мозгового вещества. Не успевая нанести удар мечом, я бью металлической перчаткой свободной руки в лицо приблизившемуся врагу. Шипы, венчающие кулак, разрывают кожу на лице араба и пробивают глазное яблоко. Противник кричит от боли, роняет саблю, инстинктивно хватаясь руками за лицо. Теперь время играет на моей стороне. Я сжимаю меч двумя руками и с плеча рублю по ногам врага. Конечности летят в сторону, а тело падает на землю. Из культи араба мощными струями хлещет горячая кровь. Я склоняюсь к все еще живому телу. Мелкие красные капли бьются о мои латы, перекрашивая их в серебряный валый цвет. Я перехватываю клинок в правую руку, а левой беру валяющуюся на земле саблю. «Значит, этим, тварь, ты собрался резать воинов света!» — кричу я. Бледное лицо воина, обрамленное кровавой вуалью, смотрит на меня. Уцелевший глаз буравит взглядом полным ужаса и страха. Я подношу лезвие сабли к горлу араба и перерезаю его. Кровь хлещет на мою руку и латы. Открытый рот рефлекторно хватает воздух, извергая потоки красной пенистой жижи. Краем уха я слышу приближающийся свист. Внезапно я ощущаю небольшой удар в области груди и боль. Смотрю на панцирь, залитый кровью павших врагов. В том месте, где на грудном доспехе изображен герб моего графства, в районе сердца торчит стрела. Темные струи крови льются из места ее входа. Руки разжимаются, роняя оружие. Правая конечность нащупывает крест, прикрепленный на поясе. Я сжимаю распятие и смотрю в небо. «Отче наш!» — шепчу молитву, но темная пелена сковывает глаза. Я стою среди белых пушистых облаков. Теплый яркий свет льется отовсюду. Проходя через сталь брони, он ласкает кожу. В метрах 10 от меня стоит пустующий золотой трон. Рядом с ним стоит человек в белом одеянии, сжимающий в руках какой-то пергамент. «Меня зовут Апостол», — надменно произносит он своим властным металлическим голосом. «И я буду судить тебя». «Судить?» — с удивлением спрашиваю я. «Ты», — проигнорировав мой вопрос, продолжает человек. «Сэр Гай Артур Ламарк». Эхо его тяжелого голоса наполняет воздух. «Тебе вменяются следующие грехи. Убийство», — говорит Апостол. «Я в жизни никого не убивал!» — выкрикиваю я, полный праведного гнева. Человек взмахивает рукой, и мимо меня проносится вереница образов битв, в которых я участвовал. «Насилие! Грабеж!» — с натиском продолжает мой судья. «Ложь!» — ору я. «Это были не частицы и еретики!» «Это были люди!» — мрачно говорит апостол. «В Святом Писании ясно написано!» «К этим тварям оно не относится!» — реву я. «А кроме того, Святая Церковь обещала отпущение всех грехов каждому воину, участвующему в искупительном походе!» Человек молча смотрит на меня, его взгляд без участия. «Неужто величайшее из книг сказано, — спрашивает он своим тяжелым голосом, — что, проливая кровь людскую, ты этим делаешь угоду Господу?» Я стою молча и с силой сжимаю кулаки. «Боже, ну неужели за все мои мучения и лишения во имя веры мне уготована судьба проклятого? А каждый мой подвиг, каждый убитый мной нечестивец меняется мне как грех? И все, что вещевал мне и моим братьям по оружию священник, все это ложь? Я всей душой верую в Господа, сквозь зубы говорю я. Не каждая капля пролитой крови была только ему во славу. Возможно, ты действовал по велению. Апостол чуть замялся. Сердце. Но твоя жизнь была покрыта злобой и греховностью, таким как ты нет места в раю. Значит, я буду гореть в аду. Возмущение переполняет меня через край. С теми же безбожными ублюдками, что пали от моего меча. Человек о чем-то задумывается. «У тебя будет свой», — спустя некоторое время говорит апостол. «Персональный ад». Я вижу улыбку на лице моего судьи, а затем перед глазами расплывается красное пятно, и я теряю сознание. Я лежу на каменном полу. Холод, исходящий от него, просачивается сквозь броню и обжигает. Рядом с собой я вижу клинок, все еще залитый кровью сраженных мной врагов. Я беру меч, встаю и озираюсь по сторонам. Тусклый свет от факелов, висящих на стенах, вырисовывает очертания зала какого-то замка. Громадное помещение с множеством шкафов, столов и лавок более всего походит на залу для приема гостей. На стенах я вижу какие-то картины, но разглядеть их не могу. Направляюсь к одной из стен. Не дойдя несколько метров, я столбенею, когда мой взор падает на одно из полотен. Рука обезумевшего художника запечатлела на холсте чудовищное пиршество. Иссохшиеся скелетоподобные крылатые твари раздирают тушки орущих младенцев. Кровь летит в разные стороны, а рты демонических созданий кромсают детскую плоть. Я отстраняюсь от отвратительной картины, и тут же мой взгляд останавливается на настенном кресте. Обычное распятие, что вешают в домах. Но в этом мерзком месте его кто-то повесил вверх ногами, и смысл подобного мне предельно ясен. В дальнем углу слышится глухой удар, будто кто-то силой ломится в деревянную дверь. Тьма скрывает ту часть помещения, и я не могу разглядеть происходящего. Слышится грохот падения массивного предмета. Во тьме дальнего края зала вспыхивают маленькие красные огоньки, а затем до моего слуха доходит жуткое злобное рычание. Постепенно из мрака начинают проступать силуэты приближающихся ко мне чудовищных тварей. Крупные торсы и руки, чуть меньшие по отношению к ним ноги. Головы с завинченными на манер бараньих рогами. И острые прямые крылья за спиной. Демоны проворно перебирают четырьмя конечностями и хлопают крылами, несясь ко мне. Мой меч снова возносится надо мной, и на лице возникает довольная улыбка. «Мой райский ад!» — кричу я. Среди облаков и вездесущего света рядом с золотым троном стояли двое. Перед ними висел небольшой шар, в котором мелькали образы мрачного замка и воина, разрубающего своим мечом каких-то исчадий ада. Двое стоят и смотрят на сие действо. Потом один из них слегка проводит рукой по воздуху, и шар пропадает. «Смешные они», — мягко и чуть иронично говорит первый. «Так люди же», — отвечает второй, и, поклонившись, добавляет: «Отче,